Александр Гутман, убит 11 января 1994 года в своем ювелирном магазине жителем северо-восточного района Филадельфии и мигрантом из бывшего СССР Антоном Бронштейном. Олег Каратаев, убит 12 января 1994 года рядом с рестораном «Арбат» на Брайтон-Бич-авеню. Бывший советский чемпион по боксу, Каратаев был известен полиции как силовой элемент русской преступной группировки. Его убили выстрелом в затылок, когда Олег Каратаев вышел из ресторана подышать свежим воздухом. Александр Лившиц, Паша Пиня, ранен 3 выстрелами в голову рядом с рестораном «Арбат» на Брайтон-Бич-авеню вечером 17 января 1994 года, считался близким другом Мони Эльцина. Владимир Карак, убит 21 января 1994 года. Яник Магасаев, убит 4 выстрелами в лицо и грудь. Труп Магасаева был обнаружен 23 марта 1994 года в груде мусора среди деревьев в районе бруклинской автострады Шор-Парквей. Александр Грабер вместе с 2 спутниками убит в центре Москвы днем 16 июня 1994 года. Перед убийством Грабер больше года жил на Брайтон-Бич и, по данным полиции, был связан с местной организованной преступностью. Наум Нема, Рошаль, 11 июля 1994 года. Ранен 3 выстрелами в грудь и живот рядом с принадлежащим ему рестораном «Зимний сад» на Брайтоне. В тот же день было совершено нападение на его брата Семена Рошаля, проживающего в Берлине. Оба брата остались живы. Аркадий Шварцман убит 2 преступниками 18 июля 1995 года в Филадельфии. Шварцман сидел за рулем машины в вечерний час пик всего в нескольких кварталах от здания управления городской полиции. На сиденье рядом с Шварцманом лежал портфель и 10 тысяч долларов, которые убийцы не тронули. Генрих Баррелл ранен выстрелом в лицо 20 апреля 1995 года. Владимир Левин, гражданин России, житель Санкт-Петербурга, арестован в лондонском аэропорту Станстид и депортирован в США. Родоначальник нового вида особо опасной преступности из своей квартиры в Петербурге с помощью маломощного персонального компьютера сломал все системы электронной защиты крупнейшего мирового банка Citibank и пытался списать на свои счета более 12 миллионов долларов, принадлежавших корпоративным клиентам. Значительная часть этих средств до сих пор не разыскана. Примечание. В июне 1996 года эта информация просочилась в прессу и была опубликована под названием «Доклад спецподразделения по борьбе с организованной преступностью». Москва. Джангиров. Вьетнамский подарок. Петр Джангиров обитал в сером гранитном доме сталинской постройки на Тверской, бывшей улице имени Горького. Никакие уговоры не могли его заставить менять квартиру в какую-нибудь современную стильную новостройку, со всеми модными наворотами.